Глава 63. Погоня за светом 3. Хм-хм-хм. Казалось, какой-то гигант пробудился ото сна и сейчас пытался вспомнить, как управлять своим языком. «Значит, наследник союза дворфов, людей и орков явился напомнить о своих правах. Не думал, что когда-нибудь увижу кого-то из вас. Хм-хм-хм». Голос ненадолго замолчал, отдыхая от первых за долгие века слов. А Никита тем временем пытался судорожно сообразить, что же происходит. Дневник, когда показывал ему последнюю битву магистра Сольвейна, упомянул соглашение людей и дварфов. Но тогда это звучало как что-то вроде договора аренды. А тут прямо настоящий союз. Да еще и не только между людьми и дварфами, но еще и орками. Парень почувствовал, что прикоснулся к какой-то очень большой и очень опасной тайне. И вот теперь пытался сообразить, удача ли то, что он использовал орочью технику для пробуждения молота, введя тем самым хранителя в заблуждение, или же наоборот, самая большая ошибка в его жизни. «Я вижу, что ты принял на себя часть долга крови». Голос снова заговорил, но на этот раз он звучал гораздо чище, словно бы его носитель помолодел лет на 100. «Желаешь ли ты принять долг крови орков и пройти дальше?» Хм, теперь уже Никита прочистил горло. «А обязательно принимать долг крови, чтобы пройти?» Парень помнил, в какие неприятности втравило его первое бездумно данное обещание, и повторить эту ошибку он не собирался. По крайней мере, не выяснив, какие еще есть варианты. «Нет, конечно». Голос продолжал звучать абсолютно спокойно. «Долг — это личное решение каждого. 1, 2, 100. Каждый сам решает, насколько он силен, чтобы взвалить на себя. Что же касается прохода, мне не нужно твое обещание помогать другим членам союза, но нужен знак». Как и следовало ожидать, просто так неведомый хранитель помогать никому не собирался. «Что может быть знаком?» — осторожно уточнил Никита, прикидывая свои возможности. «Документ, подписанный...» — начал голос. «Дальше», — оборвал его Никита. «Собственно, любой уже известный член Союза, что согласится замолвить...» «Дальше». «Тайный символ, исполненный в воздухе твоей силой...» «Дальше». «Хм-хм-хм...» Голос опять задумался. А Никита скрестил пальцы в надежде, что его сейчас не пошлют куда-нибудь в дальние дали. Лично он сам бы уже точно перестал доверять такому посетителю. Но, к счастью, тот, кто с ним разговаривал, уж слишком долго сидел один. И теперь он, казалось, даже больше, чем сам парень, хотел, чтобы у того получилось. «Я готов рассмотреть в качестве доказательства любой предмет, принадлежавший одному из членов Союза». Никита уже было собрался сказать, что вряд ли подобная снисходительность ему поможет, когда его осенило. «Петля от молота одного из воинов орденов Серого Шипа». Парень засунул руку в рюкзак и вытащил оттуда тот самый кусок кожи, что Зирис из Крюгге перекупил у него на аукционе, а потом бесплатно отдал в качестве знака доброй воли. На аукционе, правда, говорили, что эта штука была создана еще до падения темных богов. Но Никита решил рискнуть. Если не сработает, то ему откажут. Но ведь если бы он промолчал, то все было бы точно так же. А потому, чего теряться? Обычно парень старался не врать. Но сейчас в глубине души он был на самом деле уверен, что петля связана со светлыми орденами. А вот окажется ли хоть один из тех, что ее носил частью Союза, это уже как повезет. «Ха, дожили!» Немного ехидно хмыкнул голос, а Никита неожиданно задумался о том, что сварливость является какой-то общей чертой для магических артефактов. Но лично он уже знает двух с крайне непростым характером. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовался парень. «Не так? О да, не так!» Начал голос, а Никита понял, что проиграл. Или нет? «Раньше в качестве подтверждения использовали великие артефакты, а тут кожаная петля, зачарованная на стабилизацию полета. Ты бы мне еще туалетной бумаги без запаха принес». «Ну она же зачтется?» Голос Никиты немного дрогнул. Все-таки он только что, похоже, открыл дорогу к тайне, до которой уже столько веков никто не мог добраться. Мастера и магистры приходили сюда, но всех их ждал провал. А Никите хватило всего лишь его светлого духовного ядра, умений орков и древнего артефакта. Тут парень понял, что если бы сидел на попе ровно, то тоже бы ничего не добился. Так что в какой-то мере произошедшее на самом деле является его заслугой. «Зачтется!» Голос тем временем официально подтвердил свое решение. «Я снимаю печать прохода. Дальше просто передвинь камни как надо и иди». Праздничное настроение моментально слетело с Никиты. Он-то думал, что все уже кончилось. Оказалось, что ему еще одну загадку придется решать. На каменной стене проступили три огромных квадрата. Белый, коричневый и красный. «Значит, мне их надо передвинуть?» Никита пошевелил рукой, и один из квадратов чуть не перепрыгнул на место другого, просто следуя его желаниям. «Да...» Голос показал, что он все еще рядом и наблюдает. Никита же задумался о том, что делать дальше. С одной стороны, три камня, три позиции — это всего 9 комбинаций, которые можно перебрать меньше, чем за минуту. Или... Тут Никита прокрутил в памяти слова невидимого хранителя. Как тот сказал? «Союз дварфов, людей и орков». Может быть, это и есть подсказка? Тогда первым будет коричневый. Знак дварфов. Никита подвинул практически незаметный на фоне скал камень. Второй — белый. Знак орденов света. Третий — красный. Знак духовной силы орков. Никита замер, ожидая реакции на свое решение. И тут стена словно ожила. Передвинутые им камни закружились, формируя в щербатый от пробитых в ней дыр в стене магический круговорот. «Хм!» Неожиданно голос снова напомнил о себе. «Я охранял это место сотни лет, но вот пришел тот, кто доказал, что имеет право пройти дальше. Моя служба окончена. Проход теперь защищает кот из камней цветов Союза. Если же захочешь поставить нового стража, ищи нового демона. Ха-ха-ха-ха!» С каждым словом голос хранителя становился все тише, а потом стало очевидно, что он ушел. «Значит, я только что общался с демоном?» По спине Никиты побежали мурашки, но практически сразу же пропали. Парень неожиданно осознал, что после исчезновения стража, кем бы он ни был, теперь в этот проход, подобрав не самый сложный код, сможет пройти чуть ли не кто угодно. «Только бы я ничего не натворил!» Никита раз за разом повторял эту фразу, как своеобразную молитву, и медленно приближался к продолжающим крутиться камням.